Алло, Валентина Петровна, здравствуйте. Это... Пошел нахуй, хуй ебучий. Это уборка дома. К ебаной матери, блядь. Подальше. Это уборка квартиры. Пошел нахуй, уборщик хуй, аферист ебаный. Вы же звонили, заказывали помыть вам полы. Нихуя тебе тут не светит, никто в тебя не поверит, и никто тебе дверь не откроет. А в тюрьму, пожалуйста. Валентина Петровна, я согласен, какую-то часть суммы... Ты проститутка, ебаная в рот! Отъебись, я тебя убью нахуй, падла! Я согласен заплатить какую-то часть денег. Я ебать хотела твои звонки! Ты падла! Статус вашего доступа... Алло, Петровна? Какого хуя? Я хотел извиниться за то, что я вымогаю квартиру. Ко мне сейчас приходили из милиции, вычислили мой номер. Вот. Нехуй меня милиции пугать, я сама милиция. Так это вы на меня заявление написали, да? Я, да. Давайте как-нибудь решим мирно, потому что мне 13 лет всего. Я 13 же... лет? 13 лет. Ага. Я мужик же... стал мальчиком. Да. Ну, Валентина Петровна, вы поймите, я же не хотел. Зато я захотел и написала за твое хулиганство. Ты, ебаная мать, в розыске находишься, преступник хуев. Да я под следствием. Хули ты мне морочишь голову? Я под следствием теперь. Подписка о невыезде. Лето все испортили мне. Лучше бы ты уехал к ебёне матери из Москвы. У меня подписка о невыезде. Куда я поеду теперь? А при чем тут я-то, ёб твою мать? Зачем ты хулиганишь, заявили? А я при чем? Вы написали заявление, и меня теперь... Написала, да, в отделении милиции участковой. Статус вашего доступа тестовый. Я нам написала, что ты хотел меня убить, в подъезде ловил, сука. А потом через дорогу бежал рытью. Валентина Петровна. Рытью, блядь. Мне 13 лет всего. Как я вас мог убить? Я же хотел просто пошутить. Я же не думал о последствиях. Может, угу. Так ведь мирно решим? Да. Знаю я тебя, мирный какой нашелся. Из буйных мирный попался. Вы меня видели, да? Видела. Еще как видела-то? Опишите меня, пожалуйста. И соседка видела твою рожу. Свидетель это, живой. Это когда мы приходили на камеру, снимали вас? Да, на камеру. Понятно. Соседка запомнила, потому что она с вами разговаривала с ворами, с жуликами, с бандитами. Может сейчас прерваться, Валентина Петровна, я вам перезвоню, надо обсудить просто кое-какие вопросы. Я думаю, может я вам денег дам просто и... Пошел ты нахуй со своими деньгами. Одной рукой будешь давать, а другой ножом резать. Да что вы, Валентина Петровна, я не могу убить человека, мне 13 лет всего. Да такой, как ты-то, ёб твою мать, издеваешься, каждые 15 минут, блядь, звонишь, это террорист ебучий.